и повалился в лужу собственной крови. Она прижала дуло пистолета к его затылку и выстрелила. 2 агента из ФБР, сидевшие в своих машинах, видели, как Шейла и Киган вошли в апартаменты. Это были молодые, сильные, способные агенты. У Валча были светлые волосы, слегка вьющиеся, толстое квадратное лицо. Хаммонд, брюнет, имел тонкие черты лица и торчащие уши. Они заявили по радио о возвращении Кигана, и им сказали, чтобы они не двигались. Если Киган вздумает уйти из дома, они должны последовать за ним. Через открытое окно в апартаментах Кигана они услышали звук от первого выстрела. Они переглянулись, вышли из машины и направились к зданию. После второго выстрела они побежали, вломились в холл, где старый привратник протирал окна. «Киган!» — бросил Валч. «Какой этаж?» Привратник посмотрел на них с ошеломленным видом и хотел поправить слуховой аппарат. Хаммонд прочитал список жильцов, вывешенный на стене. «Последний этаж!» — крикнул он, и они устремились к лифту. Раздался новый выстрел, когда они входили в кабину. Они молча поднимались, приготовив свое оружие. На 10-м этаже Валч открыл дверь подъемника, и они побежали по коридору. Валч позвонил в дверь квартиры, и Хаммонд, прижавшись к стене, прикрывал его. Они ждали, прислушиваясь. Раздался еще один выстрел. Валч повернулся к Хаммонду и сделал гримасу. Хаммонд кивнул. Валч отступил, разбежался и бросился на дверь. Дверь устояла. Он вновь отступил и ударил плечом. На этот раз замок не выдержал, и дверь отворилась. Оба мужчины с осторожностью вошли в прихожую. Они услышали рыдания, затем увидели скорченное тело Кигана, череп его разлетелся. Они вошли в большой роскошный салон. Шейла стояла на коленях и, рыдая, била кулаками по ковру. Когда она их увидела, она закричала: «Я наркоманка, помогите мне, меня напичкали наркотиками, я вас умоляю. Помогите мне!» Гундербит, черная машина, остановилась перед зданием полиции. Нона Джасси поставила машину на ручной тормоз и вышла из машины. Поднявшись по ступенькам, она вошла в помещение. Дежурный сержант Чарли Таннер ковырялся зубочисткой в своих зубах за письменным столом. Он увидел входившую молодую девушку. Взгляд его оживился. «Красивый кусочек», — подумал он. «Вероятно, она потеряла свою сумочку или еще что-нибудь и рассчитывает на меня, что я помогу найти ее. Ну что ж, для такой куколки с такими полными ножками стоит побеспокоиться». «Да, мисс?» — спросил он, подаваясь вперед. «Я хочу видеть капитана Таррелла», — спокойно проговорила она. Таннер откинулся назад в своем сиденье и поскреб себе нос. «Это невозможно», — ответил он, грустно покачивая головой. «Знаете, мисс, если бы все жители могли так спокойно входить, чтобы повидать шефа, он бы не смог выполнять свою работу. В настоящий момент шеф занят. Я Нона Джасси. Я хочу уговорить с капитаном Таррелом. А я сержант Чарли Таннер», — ответил он, забавляясь от души. «Я в этой конторе тружусь уже 10 лет, и я не смею его беспокоить». Он остановился, сощурив глаза, нагнулся вперед и спросил уже другим тоном —